Шум. Он взял письмо, переданное из рук в руки, и отнес ей. Сразу же, не дожидаясь утра. Возможно, он понимал, что она не спит. Возможно, он тоже был испуган. Она никогда его не спрашивала, хотя он проделал с ней весь этот путь до Чэньяо. И Цинь тоже. Она не может объяснить, почему взяла их с собой, но это казалось правильным. Это казалось необходимым. Когда Капель прочла письмо Тая, она почувствовала, как ее охватывает некая внутренняя потребность действовать. «Возможно, грозит опасность. Будь готова ко всему», — написал он. «Будь готова». И она вспомнила, какое лицо было у Джоу, когда он читал вызов во дворец, как сжег его, как ушел. Ни доброй ночи, ни до свидания. Можно говорить что угодно о первом министре, но он никогда не был трусом, а в ту ночь он выглядел испуганным. А Капель уже и до того боялась так сильно, что зарыла в саду свои драгоценности. Этого было достаточно, вспоминает она теперь, в Чэньяо, в другую ночь, в конце лета. Все это вместе, и то чувство, у ее матери оно тоже было, которое подсказывало ей, что необходимо предпринять что-то решительное. Решительное. Она могла предпринять только одно. Так азартный игрок, бросающий кости поздно ночью в квартале удовольствий, ставит на кон все, что имеет. Тогда она была не слишком добра к Хваню, используя его любовь к ней. Любовь, которую она подогревала в собственных целях. С другой стороны, она почти наверняка спасла ему жизнь. Ее инструкции были точными и гораздо более уверенными, чем она себя чувствовала. Хвань получил приказ в одиночку выйти за ворота. Он должен был найти паланкин на улицах квартала. Там всегда, даже поздно ночью, можно было встретить один или два паланкина с носильщиками, готовыми отнести человека на назначенную встречу или домой после нее. Он должен был посадить нищего Циня в этот паланкин и показать носильщикам дорогу к задней стене поместья. Она помнит, как широко раскрыл глаза Хвань. «Он должен сделать это немедленно», — холодно сказала она, — «или навсегда потеряет ее расположение». «Если он это сделает», — сказала она, глядя прямо на него при свете фонаря, одетая в ночной халат. «Его ждет очень большая милость». Он отправился выполнять ее распоряжение. Она встала и оделась самостоятельно, двигаясь быстро теперь, когда решение было уже принято, как будто скорость могла спасти ее от сомнений. Только боги знали, что их ждет, но если она ошиблась, то вряд ли переживет этот день. Она достала еще немного драгоценных камней из комода в комнате. Не было смысла оставлять их. Прошла одна через обширный тихий сад, мимо озера и острова, и маленьких лодочек у причала, и бамбуковые рощи, и поросшей травой площадки, где Вэнь Джоу играл с другими придворными. Тропинка велась среди ночных цветов, она вдыхала их запах. Капель подошла к беседке, нашла дерево, под которым спрятала маленький мешочек. Она выкопала его, испачкав ладони, а потом сама взобралась на стену, воспользовавшись вязом в восточном конце сада. Она научилась лазить по деревьям еще девочкой, в Сардии, и хорошо умела это делать. Лучше большинства мальчишек, считавших ободранную коленку или локоть почетной отметиной. У нее до сих пор остался шрам на левом колене. В северном округе не возникала необходимость лазить по деревьям, как и здесь, в усадьбе, но тело запоминает некоторые вещи. Два каньлинских воина появились из тени, когда она спрыгнула на улицу. Капель ни секунды не сомневалась, что они будут там. «Я уезжаю», — сказала она, — «из-за того письма, которое вы мне принесли. Вы останетесь со мной?» Они остались с ней. Они сделали даже больше во время бегства на запад. Во-первых, именно каньлинские воины вывели их из квартала ночью. Ни один страж ворот не остановил бы их. Это приносит неудачу, самое меньшее. Считалось, что если люди в черном куда-то едут ночью, у них есть на то причины, как и у тех, кого они сопровождают. Таков был порядок. Благодаря этому они проехали через весь Синань к западным воротам и оказались там прямо перед тем, как на рассвете ворота открыли. Пока они ждали восхода солнца и боя барабанов, Капель послала Хваня нанять карету и две хороших лошади для каньлинских воинов. С наступлением утра Они выехали из Синаня, двигаясь по западной дороге, против потока телег, едущих в город с товарами для базаров. Они везли с собой еду, вино, лепешки из проса, сушеное мясо, персики. Хвань принес деньги. Она не спрашивала, где он их достал. Ее украшения не могли им помочь, пока они не приедут в базарный город. Нельзя купить вареные яйца или ячменные лепешки за янтарные сережки в золотой оправе. Позднее она поняла, что они сумели уехать из города только потому, что действовали так быстро, покинули его и двинулись на запад до того, как распространился слух о катастрофе на перевале Тен, а с ним и известие о бегстве императора. Позднее столица узнала об этих событиях, как и о произошедшем в Мавае. Паника охватила город, после чего все ворота и дороги оказались забитыми, перепуганными, бегущими людьми. Капелли и ее спутники к тому времени уже покинули имперский тракт. Она решила, что слишком многие могли узнать ее в хорошо известной почтовой гостинице у дороги. По ней ездили придворные, а значит, те люди, которые посещали павильон лунного света. Они свернули с нее, нашли другую дорогу, идущую с востока на запад, и ехали по ней весь день. На первую ночевку они остановились в маленькой гостинице возле шелковой фермы. Капель никогда не узнала. Никто никогда не может знать таких вещей. Но если бы они остались на имперском тракте и остановились в почтовой гостинице в ту первую ночь, ее жизнь, как и жизни многих других людей, могла бы сложиться в будущем иначе. Поэтому мы иногда чувствуем, что жизнь хрупкая и непрочная, что может подуть случайный ветер и все изменить. Они могли поехать в гостиницу на имперском тракте. Уехать с этой дороги Капелли решила под влиянием моментального порыва. Возможно, она не уснула бы в ту ночь, а могла встать и прогуляться по саду и увидеть двух мужчин, беседующих на скамье под шелковицей. С канлинскими воинами они двигались быстро, держась проселочных дорог. Каждый день меняли коней, пока не стало трудно их достать. Однажды вечером старший из двух воинов затеял учтивую беседу. Его звали Сытань. Они хотели узнать, намеревается ли госпожа продолжать путь на запад, или планирует ехать на юг, или даже на север. Совершенно законный вопрос. Но это означало, что она сама должна иметь представление о том, куда едет. Она выбрала Чэнь Яо и сказала им об этом той ночью. Больше для того, чтобы назвать пункт назначения, чем по какой-то другой причине. Он был уже близко, достаточно большой город, чтобы раствориться в нем и продать часть украшений. Оттуда дороги расходились во всех направлениях. Город привык к путешественникам, приезжающим в него, часто и издалека. В Чэнь Яо у всех была своя история, и им не требовалось ее рассказывать. Когда они приехали, Хвань договорился о найме приличных размеров дома вместе со слугами. Он явно был мастером вести такие переговоры и торговаться, но Капель понимала, ему очень помогло то, что оба воина отправились вместе с ним и стояли рядом. Никто не решился бы чем-то оскорбить людей в черном, а того, кому служили два таких воина, не следовало обижать. Начиная с того момента, когда они сняли дом в городе, Капель погрузилась в нехарактерное для нее состояние вялости и безволия. Она понимала это, и понимает это и ночью, неделю спустя, лежа без сна. У нее нет ясного представления, и даже смутного, о том, что делать дальше. Вместе со всеми остальными, Чэнь Яо полон беглецов из Синани и из других мест, они наблюдают, как через город движутся солдаты с запада и северо-запада, люди с суровыми лицами, верхом или пешие. Некоторые лица кажутся Капелли очень юными. Этим летом армии маршируют по всему Катаю. Они ловят новости или хотя бы слухи о новостях. Цинь проводит утро на базаре, выпрашивая монетки, хотя в этом нет необходимости. Но он понимает, что люди охотно говорят с нищим калекой и узнает почти так же много, как и каньлинские воины по своим каналам. Капель никогда не спрашивала, что это за каналы. Она слишком благодарна им за присутствие здесь и не хочет вмешиваться. По вечерам они собираются вместе и делятся тем, что узнали. Они знают, что во дворце Дамин устроили настоящую бойню, как и во всем Синане. Сейчас столица стала тише, но жизнь в городе странная, напряженная, ведь это оккупированный город. Пригнулся, ожидая следующего удара, сказал кто-то. Они знают, что император Тайцзу, говорят, теперь он отец император, отправился на юго-запад, за Золотую реку. Ими теперь правит Шиньцзу, хотя Синань и Яньлинь в руках мятежников, так что справедливо задать вопрос, можно ли считать, что кто-то правит Катаем? На северо-западе, недалеко от Длинной Стены, была битва. В зависимости от того, кто рассказывает об этом, победу одержали над мятежниками или победили сами мятежники. Они узнали почти в самом начале путешествия, что Джоу мертв и Цзянь тоже. Снова проснувшись ночью из-за того, что на улице подало голос какое-то животное, Капель думает о войне, о лицах мальчиков в рядах армии, о Катае, об этой стране, куда она приехала много лет назад со своей пипой, с русыми волосами и зелеными глазами, такой юной. В летней тьме, со звездами в выходящем на юг окне, она принимает решение или мириться с ним в своем сердце. С ним снова приходит страх и печаль, но также облегчение и успокоение, а именно их испытывают люди, приняв решение, не так ли? Вместе с ним к ней возвращается ясность, ощущение того, что она может во всем разобраться, строить планы и делать выбор, а потом и следующий. Во-первых, никого из четырех мужчин, сопровождающих ее, нельзя обременять этим. Это ее решение и должно касаться только ее одной, думает она. Капель засыпает. Утром, когда мужчины уходят кто куда, на базар, за товарами для дома, в поисках новостей, она велит одному из слуг вызвать паланкин и отправляется в контору некоего торговца. Одна. Он почти наверняка надул ее, предложив низкую цену за нефритовое ожерелье и золотую брошку в виде дракона. Но она думает, что не слишком нагло. Вероятно, его напугала ее манера поведения и небрежное упоминание о каньлинских воинах, ожидающих ее дома. Она делает еще одну остановку, заключает еще одну сделку и возвращается домой раньше остальных. В этот вечер у себя в комнате она требует принести кисть, тушь и бумагу. И позже, при свете фонаря, пишет одно письмо, адресованное всем четверым. «Чэньяо», — пишет она, — «хороший город, в котором может пока пожить Хвань. У них с Цинем будут деньги, результат первой сделки этим утром. Чтобы содержать этот дом, покупать еду, жить, если война не продлится вечно». Она понимает, что каньлинские воины не возьмут у нее денег. Их наняла и им заплатила Вэнь Цзянь. Еще одна странность для Капели заключается в том, что появлением этих двоих, которые сыграли для нее такую большую роль этим летом и спасли ей жизнь, она обязана не только Таю, которого она теперь покидает, но и драгоценной наложнице, которая умерла. Она благодарит их поименно, Сы Таня и молодого Джун Ма. Она просит их принять ее благодарность и передать ее их наставникам в святилище. А также, если они будут так добры, передать такую же благодарность и слова прощания господину Шэнь Таю, который послал их к ней, и если им снова доведется его встретить. Все это очень печально, и ей приходится писать эту часть медленно, с трудом. Но какой женщине когда-либо была обещана жизнь без печали? По крайней мере, она не сидит над мраморными ступенями в ожидании, пока жизнь уходит. Он просил ее этого не делать, когда уехал домой после смерти отца. И в конце концов оказался у Куала-Нора, среди призраков. А она оказалась у Вэньчжоу. «О нет», — думает Капель, — «в конце концов она оказалась здесь». Она заканчивает письмо и откладывает кисть в сторону, потом дует на иероглифы, пока сохнет тушь. Оставляет его на письменном столике, встает, берет деньги, полученные сегодня, и кладет большую часть на столик. «С ними все будет в порядке», — думает она, — «если война не продлится слишком долго». Она выглядывает из окна. Видит летние звезды. Пора. Она не переоделась в ночной халат, поскольку не собирается ложиться спать. Ей нужно уйти тихо, но нанятый ею паланкин уже должен ждать за дверью, а домашние привыкли к ее беспокойным ночам. Все должно пройти гладко. Она берет ту часть денег, которую оставила себе, и маленькую сумочку с драгоценностями, которые ей понадобятся для путешествия. Долгого путешествия. Трудного. Она наняла двух телохранителей, заплатила им треть обусловленной суммы и договорилась о том, чтобы присоединиться к довольно большому каравану, который отправляется в путь с восходом солнца. Двое телохранителей — это ее вклад в общую безопасность. Так принято. Всегда какие-нибудь караваны покидают Чэньяо. Во время беседы этим утром ей показалось, что предводители этого каравана знают, что делают, и это хорошо. Конечно, полная безопасность невозможна, особенно теперь и для женщины, но ее и нет на свете. Капель жалеет, что не взяла свою пипу. Это ее огорчает. Возможно, она найдет инструмент по дороге. Пора идти. Капель тихо подходит к двери и открывает ее в темный коридор. Она помнит, что ей нужно перешагнуть через третью ступеньку на лестнице вниз. Она скрипит. Сегодня утром проверяла. Оказывается, что это не имеет значения. Все четверо стоят в коридоре. Хвань, Цинь, оба каньлинских воина. Они в дорожной одежде. «А, хорошо», — говорит Сытянь. «Мы только что решили вас будить. Паланкин уже стоит на улице. Нам надо идти, если мы хотим присоединиться к каравану до его отправления». У нее открыт рот. Хвань держит в руке свечу, заслоняя ее ладонью. Она видит их лица. Удивительно, но все они улыбаются. «Это невозможно», — говорит Капель. «В это путешествие я не могу позвать с собой ни одного из вас». «Вы не спрашивали», — отвечает Цинь. «Когда есть стена, к которой можно прислониться, он в состоянии некоторое время постоять. Мы сами решили». «Это невозможно», — повторяет она. «Вы хотя бы знаете, куда я еду?» «Конечно, знаем», — говорит Сытянь. «Мы думали, вы решитесь на это раньше. Мы об этом говорили». «Вы говорили о том, что я могу решить?» Ей хотелось бы рассердиться. Хвань тихо отвечает. «Мы говорили о том, что нам делать, госпожа, когда вы примете решение». Младший каньлинский воин, Джун Ма, ничего не говорит. Он неотрывно смотрит на нее и все время улыбается. «Но я еду в Сардию!» — восклицает она. «Вы едете домой», — поправляет Сытянь. «Но это не ваш дом». «Не наш», — соглашается он. «Но нам с Джун Ма поручили заботиться о вас, и для нас было бы позором позволить вам ускользнуть». «Ваши обязанности закончатся, когда я покину Катай», — возражает она. Однако у нее уже полились слезы, и из-за этого ей трудно спорить с ними. «Это не так», — тихо отвечает Джун Ма. Тань улыбается. «Вы можете поспорить насчет обязанностей каньлинских воинов, когда мы будем в пути. Полагаю, у нас будет много времени». «Но это же пустыня Таркан», — с отчаянием произносит Капель. «Люди погибают там». «Тем больше причин для нас остаться с вами», — отвечает Хвань и прибавляет. «Мы купили для вас пипу на базаре сегодня утром. В дорогу». Полгода или чуть больше заняло путешествие по шелковому пути через пустыни, а потом вверх по узким горным перевалам до Сардии. Они не погибли. Хотя Капель почти наверняка погибла бы без них. Оказалось, что Цинь может ездить на верблюде. На них нападали дважды, но атаки отбили. Случались песчаные бури. Вторая стоила Сытаню правого глаза, но с ними ехал лекарь. Предводитель каравана оказался опытным. Он прикладывал мазь и бинтовал глаз, и Тань выжил. После этого он носит на глазу повязку. Капель говорит, что теперь он похож на бандита древних времен. Они с Джун Ма к тому времени уже не носят черные одежды. Сняли после того, как выехали из третьего и последнего гарнизона в коридоре Канэпу. В этой точке империя действительно осталась у них за спиной. Примерно в то же время она приняла еще одно решение. «Мое имя — Заира», — сказала она им. У нее во рту появляется вкус весенних черешен, когда она произносит его. И все они с этой минуты называют ее так, и за глаза тоже, на удивление легко. В конце очень долгого пути, опаленные солнцем и измученные, они минуют последние участки песков и скал и выезжают на зеленые пастбища, окруженные горами. Когда она в первый раз видит коней, божественных коней, они все еще немного ее пугают, то понимает, что она дома. Прошло 9 лет. Ее мать и отец живы, и все братья и сестры, кроме одного. Здесь мало блеска и нефрита, но меньше пыли и шума. Их нет совсем. Купцы едут в обе стороны, на восток и часто теперь на запад, там зарождаются новые государства. Со временем ей удается продать одно за другим свои украшения. Китайская работа высоко ценится к западу отсюда, узнает она. Небо голубое, и горный воздух совершенно не похож на тот, в котором она жила в Синане, где дует желтый ветер и живет 2 миллиона душ. Поразительно, но в ее семье есть маленькие дети. Звучит музыка. Она приучает себя не бояться коней и в конце концов садится на одного из них верхом. Момент, который невозможно забыть. Есть печаль, есть воспоминания. Цинь остается. Сначала его с радостью приняли в доме ее отца, потом в ее доме. Хвань остается. Она достаточно богата, и ей нужен управляющий, чтобы вести хозяйство. Джун Ма уезжает домой. Он молод, гордится своим путешествием и тем, что он каньлинский воин. Она дает ему с собой письмо. Это письмо она пишет долго. Печаль, воспоминания. Сы Тань остается. Она выходит за него замуж. У одного из их детей, зеленоглазой девочки, только с более темными волосами, чем у матери, большой талант к музыке. Она владела всеми 28 строями пипа еще до того, как ей исполнилось 12 лет. Мир, иногда думает Заира, может преподносить удивительные дары.